Ясно, что Третьяков не может сам приехать к нему и все объяснить. Значит, ему самому нужно брать отгул и ехать в столицу. Нужно срочно разбираться, что это за дело такое, что может лишить его и покровителя, и офицера, которого он старался продвинуть на будущее. Москва, квартира Ильхаш. Вечером Диана лежала на диване с книгой на арабском языке. Она взяла за правило, по совету преподавателей, читать книги только на иностранных языках, которые изучает. На арабский и французский ей рекомендовали летом сделать упор в чтении, поскольку занятий по ним до сентября не будет. Иностранный язык очень легко и незаметно уходит, если им не пользоваться, объясняла ей одна из преподавательниц. Ну уж нет, подумала тогда Диана, столько усилий спустить в унитаз из-за отсутствия практики. Так что теперь каждый вечер она читала что-то из того, что набрала в библиотеке и достала через торгпредство с помощью Фердауса. У Фердауса просто глаза лезли на лоб каждый раз, когда он видел полки с книгами на четырех языках и свою красавицу-жену, старательно каждый день их изучающую. Жена дана нам, чтобы услаждать взор своей красотой, слух своим чарующим голосом, чтобы создавать уют в доме и позволять своему мужу и господину отдохнуть и расслабиться в неге и покое, вспоминал он высказывание своего деда о семейной жизни. «Да, дедуль, не встречался ты с русскими женщинами», с легкой грустью размышлял Фердаус, вспомнив любимого деда, к сожалению, уже почившего. «Взор моя девочка услаждает без сомнений, голос чудесный, дома уютно, а вот дальше, как Пашка говорит, уже начинаются нюансы. Про негу и покой давно не слышал, еще языки эти, подумать только, четыре уже, а начинала ведь с одного арабского, а если еще вспомнить, что она, случись что, за автомат уверенно берется, или за молоток, домик для птиц тогда так лихо сколотила». Неспешные размышления Фердауса о суровых семейных буднях ливанских миллионеров были прерваны междугородним звонком. Сняв трубку, он услышал голос брата жены Тимура. Поздоровавшись и перекинувшись с ним парой фраз, передал трубку тут же подбежавшей Диане. «Привет, сестренка!» Радостно поприветствовал Диану Тимур. «Как жизнь?» «Привет, Тимур!» С улыбкой ответила брату Диана. «Очень рада тебя слышать. Так соскучилась, не представляешь. Я тоже!» Немного смущенно сказал брат. «Ну ничего, на свадьбе ведь увидимся. Как там, все уже в курсе. Все смогут приехать, все знают, да?» Погрустнела Диана. «Но Пашка приехать не сможет. Вот блин!» «Как же так?» – расстроился Тимур. «Его отправляют на конференцию в Берлин», – начала поспешно объяснять Диана, – «в приказном порядке». Пашка пытался отказаться, но слышать никто ничего об этом не хочет. «Неприятности будут, если не поедет. Брательник от поездки в Берлин из-за меня хотел отказаться», – ошалело переспросил Тимур, а потом рассмеялся. «Да, это в его духе. Про кого угодно такое скажи, не поверил бы». «А вот про него верю сразу, это точно», — улыбнулась Диана. «Но что делать-то тогда?» — озадачился Тимур. «Я без брата свадьбу играть не хочу, он же меня из таких проблем вытянул. Фиг бы я сейчас в таком знаменитом училище учился, скорее ухо бы давил на шконке». «Да, жаль, а что тут сделаешь?» «Ну, слушай, переговорю сейчас с Веткой», — начал суетиться Тимур. «Роспись в ЗАГСе мы не перенесем». «Конечно, не разрешат, а вот саму свадьбу вполне можем передвинуть. По крайней мере попытаться надо, вдруг получится договориться в столовой». «Ты серьезно?» – изумилась Диана планом брата. «Конечно», – абсолютно уверенно подтвердил Тимур. «Я Пашке очень многим обязан в жизни и на свадьбе своей хочу видеть его обязательно». «Ладно, ты прав, попытаться стоит», – согласилась Диана с братом. «Только не спеши сразу бежать договариваться. Давай я Пашке позвоню сначала и узнаю, когда точно он сможет в Святославле быть. Не знаем ведь, когда он из Берлина приедет». «Правильно», — поддержал ее Тимур. «Ты тогда, как узнаешь все, матери звони. Она организацией свадьбы занимается вместе с Веткой». Они еще немного поговорили, обсудили Дианины новости и попрощались. Диана, посмотрев на часы, решила позвонить Пашке сразу, не откладывая. «Не так уж поздно еще. Москва, квартира Ивлевых». Минут через пять после майора КГБ неожиданно позвонила Диана. Ошарашила новостью, что Тимур из-за меня свадьбу хочет перенести. Порадовался, конечно, что брат меня ценит, приятно. Да и сам очень хотел лично их с Веткой поздравить. Убежден, что эта девушка – одна из самых больших удач Тимура в жизни. Но перенос свадьбы из-за меня все же смущал немного. Все из-за этого дурацкого Берлина. Вот не зря не люблю этот город. Признаться честно, У меня уже мелькала мысль попросить брата перенести свадьбу на пару дней, чтобы я успел на нее приехать. Но как это было бы по-новорусски, что ли? Мол, такая важная птица, что из-за нее свадьбу сдвигать надо, гостей заново приглашать, на другие даты. А брат вот порадовал, сам такое решение принял. Ну, это другое дело. Я лично руки не выкручивал, он сам так решил. Решил немного посодействовать Тимуру. Все же из-за меня весь сыр-бор. Позвонил Шанцеву. Тот, это было отчетливо слышно, обрадовался моему звонку. Поболтали с минуту о том, о сем, в частности, его интересовала беременность Аполлинарии и как дела у Гали. А потом я объяснил ситуацию и попросил, если нужда будет и мать Тимура к нему обратиться, помочь ей со столовой. Паша, это даже не просьба, а так, пустяк, сделаю, конечно. Я, кстати, по городским делам скоро в Москву намылюсь. Приютишь меня на ночь или две, раз уже ты все равно пока в холостяках, не стесню, конечно, согласился. Договорились, что он позвонит перед выездом. Довольный, положил трубку. Я прекрасно понимал, что Шанцеву на такой должности не проблема найти номер в лучшей гостинице Москвы. Все ему устроит, только отдай приказ своим сотрудникам. Но он, попросившись на ночлег, таким образом подчеркивает наши с ним особые отношения. Ну что же, так оно и есть. Как-то мы по очереди друг другу и помогаем, это верно. Загид после разговора с потенциальным заказчиком зашел домой в приподнятом настроении. Анна сидела в комнате и что-то вязала, периодически сверяясь с лежащим рядом журналом. Он ей пока что ничего не говорил про Крым. Считал, что мужчина должен быть уверен в своих словах, а не трепать языком на авось. Авось получится, авось все сложится. Вот когда все уже твердо договорено, и у него в кармане уже и аванс есть за будущую работу в Крыму, тогда можно жене и сообщать. «У меня отличные новости, Аннушка», — радостно сообщил ей Загид, присаживаясь рядом. Жена отложила вязание и удивленно посмотрела на него. «Мы с тобой едем в Крым через пару недель где-то. Недель на пять. Это как?» — изумленно переспросила Анна. «Больше месяца. Кто ж нас отпустит? Мне предложили заказ очень хороший на шкафы», — начал рассказывать Загид. «Надо в Крыму в одном пансионате на берегу моря ими два этажа номеров укомплектовать. Это где-то 4-5 недель работы мне». «Ничего себе!» – всплеснула руками Анна. «Такой большой заказ. Один делать будешь?» «Да. Заказчик хотел, чтобы я бригаду обучил и за 2 недели управился. Но Паша посоветовал все делать самому и договариваться на более длинный срок. Так безопаснее. Очень правильное решение», – тут же закивала головой Анна Аркадьевна. «Но на 5 недель, как нас отпустит на такой срок?» «Да ладно, решим», — махнул рукой Загид. «Сама же говорила, что у тебя куча отгулов накопилось. Так и у меня тоже, все время кого-нибудь подменял. К отпускам все отгулы добавим накопившиеся, а остальное за свой счет. Должно получиться. Зато представь, больше месяца моря, фруктов, жаркого солнышка. Красота!» На лице Анны при этих словах появилась мечтательная улыбка. «И заработаю вдобавок очень хорошо, если все сложится», — добавил довольный Загид. «Мечта, а не отпуск, ведь правда». Анна Аркадьевна обняла его порывисто, поцеловала и тут же развила бурную деятельность, забегав по квартире. «Так, завтра же на работе все надо узнать, отгулы посчитаю. Отпуск согласовать надо с точными датами. А если получается, то билеты нужны в Симферополь. Лето же сейчас, попробуй достать». Она замерла на секунду, потом махнула рукой. «Пашу просить придется, если что. Ой, и купальники ведь нужны». Она как вихрь метнулась к шкафу и начала перебирать его содержимое, выкладывая на диван. Загид, расслабленно улыбаясь, наблюдал за радостной женой. С самого утра мотанул на рынок. «Деньги есть, у кого что брать, знаю, так что привез маме в больницу и яблок, и мандаринов, и даже связку бананов мне сосо по блату нашел, отвел к тому, у кого было. Конечно, цена была не те пару рублей, по которым изредка выкидывали в открытую продажу, но меня и пятерка вполне устраивала. Смотрел, конечно, на сосо я с двойственными чувствами. У человека внук родился, а я даже сказать ему не могу об этом. Не мой секрет, не имею права. Да, но нет, рот на замок. Учитывая непростой характер Ксюши и особенности кавказской диаспоры, может все выйти предельно плохо. С Муравьевым мы встретились в нескучном саду. Он сам ко мне подошел, потому что я его никогда в жизни до этого не видел, а у него всяко имелась моя фотография. Сдавал же я в ней силикатов фотографии при оформлении, сдавал. Наверняка они с комитетом поделились одной из них, да и до этого где угодно могли сделать, даже когда я, вдохновенно размахивая руками, им лекции читал. Самая та организация, чтобы скрытно и незаметно меня где угодно сфотографировать. Неплохое место, утром в будний день я не ожидал здесь встретить кого-то из знакомых. Да и если встречу, что с того? Гуляю и беседую с кем-то, кому какое дело, с кем именно. Ясно, что майор придет на встречу не в форме. Как и большинство офицеров КГБ, с которыми я встречался по жизни, неприметный человек, способный легко затеряться в толпе. Походка только пружинистая, выдающая хорошо тренированного человека. «Слушаю вас, Михаил Андреевич», – достаточно сухо сказал я, когда мы обменялись приветствиями. Как я уже говорил по телефону, произошло досадное недоразумение, развел он руками, делая немножко виноватое лицо, ваш куратор уехал в отпуск, и вами стал заниматься совсем другой человек, не знавший всей подноготной. Отсюда эти нелепые требования подписки и увольнения из нейсиликатов. Тут мне, видимо, по его задумке, нужно было сказать что-то типа: «Ах, какие пустяки, товарищ майор, главное, погоды-то какие стоят чудесные». Но нет, после тяжелой школы 90-х я не покупаюсь на разводы. Со стороны КГБ был допущен немалый такой косяк, нервы мне попортили. Молодцы, что осознали, конечно, но я был зол. С какого перепугу мне их просто так прощать? Да и почувствовал интуитивно, что и сам майор также считает, что они крупно облажались. Уж слишком он старается меня умиротворить, так что выбрал другую тактику. Я не совсем погружен в особенности вашей работы, но категорически недоволен тем, что мной стал заниматься кто-то, кто явно некомпетентен. Я точно на такое не соглашался, когда мы договорились, что я буду читать лекции. Неприкрытое давление, угрозы в мой адрес. Так что вполне определенно могу сказать, что теперь мне не хочется продолжать какое-то сотрудничество по тому образцу, что было раньше. Муравьев тяжело вздохнул и моментально преобразился, словно скинул одну личность и тут же нацепил другую. Только что был интеллигентный добряк, растерянно разводивший руками и просивший войти в положение, а теперь передо мной предстал вполне себе деловой человек с хорошей хваткой. Его бы в Вахтанговский театр на пробы отвезти, тут же подумал я, глядишь, подошел бы им и без профильного образования. Вы правы, мы опростоволосились. От лица организации уполномочен принести вам наши извинения и заверения, что такое больше не повторится, сказал он. Разумеется, вы будете немедленно восстановлены вне силикатов. И в качестве дополнительной мотивации для продолжения чтения лекций в нашем комитете есть у меня для вас одно предложение. Вам дачный участок не нужен, ХМ? А разве есть человек, которому не нужна дача под Москвой? В эти блаженные времена, когда еще не принято из Москвы на дачу ездить за 300 километров в одну сторону, то есть явно имеется в виду ближнее Подмосковье, которое потом частично и в столицу войдет, но сразу соглашаться все равно не стоит, не знаю, хлопоты с этим дачами большие. Кстати говоря, мне там еще раньше поездку на Кубу обещали, семейную. Я Румянцева просил прояснить, он так и не ответил ничего перед отпуском. Думаю, вопрос с Кубой можете считать решенным. Мы своими обещаниями не разбрасываемся. Назовите примерное время, а мы прикинем по рейсам, что летают на Кубу, и сориентируем на конкретные даты. А про дачный участок все же подумайте. Надеюсь, вы предлагаете его не в вашем служебном кооперативе? Как можно, мы же не маленькие дети, улыбнулся Муравьев. Сами понимаете, у нас есть связи во многих министерствах. Выбирайте направление, и все устроим. Только не Переделкино, там слишком сложно. Ясно, не Переделкино. На этом мы и расстались, ничего больше не обсуждая. Выкуп за провинность предложен. Теперь мне нужно определить, где я хочу этот самый дачный участок. Первая мысль про Рублевку, конечно. Это сейчас там не очень популярное направление, Москва еще вполне резиновая, численность населения столицы жестко регулируется. А когда в 90-х все эти ограничения снимут, люди ломанут в столицу, и она начнет резко расширяться во все стороны. Но есть один важный довод против. Мне повезло со второй жизнью, но я все же не бессмертен. Допустим, получу я этот участок на Рублевке, оформлю на семью, а меня через полгода после этого машина собьет насмерть, а потом придут 90-е, и новые русские, сколотив состояние на крови и подставах, почему-то решат, что Рублевка – лучшее место в стране для жизни. Неизбежно однажды к Галии с сыновьями зайдут посланцы криминала с предложением-требованием продать участок под элитную застройку. А советчиками у нее в этом опросе будут Загид, Марат и Ахмат. Достаточно прямые люди, которые вряд ли быстро сориентируются в резко изменившейся ситуации и поймут, что никакого закона в стране больше нет. Посоветуют ей отказаться от такого предложения, выяснив, что на самом деле цены сейчас на Рублевке намного выше, и тогда в ход у криминала пойдут совсем другие аргументы. У них же задача купить дешево и продать дорого, и нет никаких проблем утопить целую семью в ближайшем болоте, если она уперлась и не хочет продавать по-хорошему. Нет уж, такое сомнительное наследство оставлять мне совсем неохота. Ну ее, эту Рублевку. Так что надо доставать карту и долго думать, где именно я хочу эту самую дачу строить. Бургас, Болгария. Любомир встал пораньше и тщательно приводил себя в порядок. Вчерашний день вышел суматошным. С самого утра, даже позавтракать не успев, чтобы не ехать по самой жаре, пришлось вести всю группу в студию научно-популярных и документальных фильмов в Софию, где они и пробыли весь день до самого вечера. Кормили там хорошо, конечно, но он устал переводить все эти разговоры о сотрудничестве. Сосед по номеру еще спал, так что можно было спокойно занять ванную комнату, не беспокоясь, что кто-то начнет ломиться. «Надо сегодня быть во всеоружии», — думал Любомир, вспоминая новую знакомую из подшефной ему группы. «Галия, какое необычное имя», — думал с предвкушающей улыбкой он, — «и какая потрясающе красивая женщина. Вот достойная цель для меня». Первоначально он рассчитывал сконцентрироваться на туристках из Швеции или из Германии. Они были раскованы, точно знали, чего хотят и, главное, не ждали от курортного романа чего-то серьезного. Но появление жгучей советской красавицы заставило его экстренно поменять планы. С женщинами из СССР, конечно, сложнее, думал Любомир, но тем слаще и желаннее награда. Глава 5. Болгария, солнечный берег. На завтраке вся группа села вместе, заняв большой стол. Вчерашний день в Софии все стремились забыть. Утомительная длинная дорога туда, утомительная обратно, совершенно бестолковые переговоры, никому на самом деле не нужные. Болгары просто хотели убедиться, что фильм, который снимет группа, будет показывать их страну в максимально выгодном свете. Могли и просто попросить, вместо того, чтобы таскать их в столицу, где их водили по кабинетам, знакомя с разными деятелями местного документального кино. Но сегодня они были уже сами по себе. Можно было немного отдохнуть, прежде чем приступать к съемкам. Завтрак был разнообразным. Предлагались на выбор два варианта салата, рисовая каша или омлет, несколько видов выпечки и закусок, фрукты. Глаза разбегались. Все члены съемочной группы набрали полные подносы и с интересом изучали блюда, сидя за столом. «Что за салат у тебя, Галия?» — спросил ее заинтересованно оператор Саша. «Написано было шапски», — ответила она, пробуя с любопытством новое блюдо. «Вкусный», — довольно кивнула головой. «Добрый аппетит», — важно сказал всем Андрюха, держа в руках небольшую книжечку. «Это у тебя что?» — поинтересовался Саша, позаимствовав книжечку у того из рук. «Русско-болгарский разговорник», — прочитал он и, уважительно кивнув, вернул ее обратно осветителю. «Вот», — назидательно поднял вилку вверх Семен Денисович, человек готовился к зарубежной поездке со всей ответственностью. «А как сказать спасибо?» — поинтересовался он. «Благодаря», — ответил Андрюха, светясь от радости, что его похвалили. «Ну, тогда благодаря тебе», — улыбнулся Семен Денисович. «Москва, квартира Ивлевых». Вернулся домой после разговора с Муравьевым, все равно до первой лекции еще 2 часа. Обнаружил на детской площадке Валентину Никаноровну из Агита с мальчишками. Поздоровался, да и остался с ними. «Поиграю с детьми на улице, а то видят меня в основном дома». «Как Анна Аркадьевна новость восприняла?» — поинтересовался между делом у Загита. Он вместо ответа показал большой палец вверх, ухмыльнувшись. «Ну, еще бы», — мелькнула мысль. «Она небось толком никуда не ездила столько лет, с ее-то работой и семейными неурядицами, а тут больше месяца в Крыму. Есть от чего в восторг прийти», — заметил идущую мимо нас к подъезду Ирину Леонидовну. Поздоровался с ней доброжелательно. Она внезапно посмотрела на меня недобро и как рявкнет: «Улыбаешься, здороваешься тут, как ни в чем не бывало. Познакомил моего Ванечку с этой потаскухой, жизнь ему сломал, а сам и рад. Здрасте, приехали». Сказать, что я опешил от такого наезда, ничего не сказать. «Вы, Ирина Леонидовна, очень неправы сейчас», — сказал я как можно более спокойно, хоть возмущение и одолевало, «но не воевать же с пожилой женщиной. Иван и Ксюша оба хорошие люди, но это жизнь, кто мог знать, что так сложится. Хорошие люди. Иван-то да, но это ты шалобуду эту называешь хорошей», — вскипела Ирина Леонидовна. «Сам себе нормальную жену, значит, выбрал, а сыну моему и это сгодится, по-твоему. Ну-ка, голубушка, немедленно возьмите себя в руки», — внезапно вступила в нашу перепалку Валентина Никаноровна. «Кругом дети, а вы здесь устроили балаган, дискредитируете всех советских женщин своим поведением». «Почему это я дискредитирую?» — слегка опешила от ее напора Ирина Леонидовна, растеряв весь боевой задор. «И вы кто такая вообще, чтобы мне указывать? Я нормальный взрослый человек, знающий, как надо себя вести и умеющий общаться с другими людьми. А вы, голубушка, свои манеры, видимо, дома забыли. Предлагаю вам прогуляться, поискать их. Дамам в нашем возрасте без них никак нельзя», — говорила наша няня. Все это вроде тихо и спокойно, но от тембра и интонации в ее голосе аж мороз по позвоночнику шел. Сразу напомнила мне тетю Дилю. Вот никак не татарка, а похоже по воспроизводимому на людей эффекту как сестры родные. «Вы мне не указывайте», — заявила Ирина Леонидовна совсем уж неуверенно и, не найдя поддержки во взглядах никого из окружающих, устремилась к подъезду, гордо вздернув подбородок. «Энда, печаль. Похоже, отношения с соседкой совсем испорчены». Я обернулся, все еще расстроенный произошедшим, и искренне поблагодарил Валентину Никаноровну за поддержку. «Ну что вы, Павел, все в порядке. Извините меня, что вмешалась, но эту особу нужно было привести в чувство, пока она детей не напугала. А вам это делать было совершенно не с руки. Вы молодец, что сдержались. С женщиной должна по возможности разбираться женщина. К тому же вы существенно моложе ее. Начни вы с ней спорить, оказались бы в заведомо проигрышной позиции». «Согласен с вами и еще раз спасибо», — благодарно кивнул я. Осознал, что проникаюсь уважением к нашей няне все больше и больше. «Ну, Виктория Францевна, чувствую, еще не раз буду поминать вас добрым словом за такую рекомендацию». Валентина Никаноровна кивнула мне и спокойно пошла с пацанами на горку, словно ничего и не произошло только что. Радька держал для моих пацанов всегда место в очереди, а я встретился взглядом с Загитом. Он стоял с виду совершенно невозмутимый, только в глазах черти плясали. «Водает наша няня», — тихонько сказал, подойдя к нему, и, главное, никаких повышенных тонов, ни одного грубого слова. «Ну как ни одного, а голубушка?» — ухмыльнулся Загит. Посмотрел на него с недоумением. «Ты просто с ней редко общаешься», — начал мне объяснять тесть, — «имей в виду, если она называет кого-то голубчиком или голубушкой, значит, ругается, причем сильно. Слышал я пару ее телефонных разговоров как-то. Я же с ней чаще дело имею, когда с детьми помогаю, уже выучил ее выражение. А вообще, золотая женщина, тут не поспоришь. И характер, кремень». Москва, квартира Мещерякова. Чара стоял перед шефом и рассказывал, эмоционально размахивая руками. «Да не знает Дружинина о нас ничего. Вот вы видели когда-нибудь индюка в деревне? К чему ты это?» — недоуменно спросил у него Мещеряков. «Вот эта баба очень похожа на такого хорошо откормленного породистого индюка. Ходит с таким самодовольным видом, как будто она царь земли. Лезет в любое дело, касается ее оно, не касается, но сугубо для того, чтобы поскандалить и кого-нибудь припереть к стенке. Я так понял, чисто для развлечения. Она прет как танк, не стесняясь наматывать чужие кишки на гусеницы. Она ничего не копает против нас, она просто каждый день получает огромное удовольствие от того, что делает максимальное количество людей вокруг несчастными». Мещеряков смотрел на Чару с удивлением. «Не знал, что ты способен так гладко описывать самодуров. Но да, хотелось бы, чтобы сказанное тобой было верно. Удалось просмотреть ее бумаги?» «Конечно. Вот, кстати, еще признаки, что она ничего не опасается. Один из ящиков стола можно запереть на ключ, но она никогда его не запирает. Я каждый вечер после того, как она уходит, дожидаюсь, когда из окна вижу, как она проходит проходную, и перелопачиваю все, что у нее есть и в столе, и в шкафах. Мало ли что написала и положила, пока я бегаю по ее поручениям по всему заводу». «А что за поручения?» — спросил его Мещеряков. «В основном совершенно бестолковые», — махнул рукой Чара. «Ношу различные бумажки, которые того не стоят, с места на место, а, и первым делом отправила меня обнюхивать рабочих с утра на проходную. Не пахнет ли от кого-то спиртным, и как, пахло, ясное дело, это же заводские работяги. Но ей сказал, что не пахнет. Она так презрительно поджала губы и сказала что-то про мужскую солидарность. Теперь по утрам уже сама ходит их обнюхивать. Мещеряков развернулся к Кудрявцеву. «Ну а ты, Макс, что скажешь? Согласен с Чарой, все у нас в порядке, дружинина не роет против нас?» Пожав плечами, тот ответил. «Никаких гарантий дать не могу, но похоже на то. Она при мне никого не расспрашивала о том, что может нам проблемы создать. И у других работяг аккуратно выяснял, ничего такого. Она вообще мало спрашивает, больше приказы отдает. Комиссар в юбке. Ладно, теперь ты». Повернулся Мещеряков к Панкову. «Да я как все, подтверждаю», почесав затылок, сказал Паня, что ничего она не копает, ругается на всех, злит людей, стращает их и удовольствие от этого получает. Работяги ее люто ненавидят. Работай я там на самом деле, уже бы тоже нервно на нее смотрел. «Ну и твое мнение, Лев Егорович?» спросил он зама. Спиридонов, кашлянув, сказал, «Ничего компрометирующего мы не нарыли, ни на заводе, ни следя за ней по дороге на работу и с работы. В свободное время бегает по магазинам, ни с кем подозрительным в парках и около статуи не встречается. Наши возможности, увы, сильно ограничены». Кивнув, Мещеряков задумался, «Достаточно ли этого, чтобы идти к Захарову? Отпусти ребят, я кое-что еще скажу», неожиданно сказал его заместитель. Парни не обиделись, что Спиридонов не хочет посвящать их в свои секреты. Напротив, обрадовались и поспешно ушли. Дождавшись, когда хлопнула дверь, Лев Егорович сказал, «Последний вариант, что остался, в квартиру ее залезть. Порыться там в бумагах, нет ли чего. Но на это ты должен просить санкцию у Захарова. Дело скользкое, он должен быть готов через милицию помочь, если что не так пойдет». Диана и Фердаус купили билеты в Рим на вечер и, вернувшись домой, тут же заказали звонок к старику, зная, что в это время он обычно всегда в офисе. Телефонистка уже знала, что с этого номера звонит иностранный гражданин и быстро их соединила. Отец очень обрадовался, услышав голос сына. «Фердаус, а я как раз хотел вас позвать в гости. Уже даже звонил в торгпредство, чтобы подобрали вам билеты на эти выходные. Поздно, отец, мы уже сами к тебе едем. Вылетаем ночью в Рим, там переночуем и с утра сразу к тебе. Значит, к обеду приедете. Очень хорошо, у меня есть что обсудить с вами, и мама будет очень рада». Тут к старику кто-то пришел, так что ему пришлось быстро свернуть разговор, только и успел, что пожелать им счастливо добраться. «А что ты не сказал, что мы у него пробудем совсем ничего и поедем в Ниццу?» — спросила Диана мужа. «Сразу бы сказал, если, то успел бы. Да неохота его расстраивать, что Бальцана всего лишь промежуточный пункт. Одно дело ему там скажем, в приятной семейной атмосфере, другое, вот так по телефону», — махнул рукой Фердаус, — «в любом случае пару дней придется побыть из вежливости». «Ну если пару дней, то хорошо», — кивнула Диана, — «а то в прошлый раз, как мы там задержались, я заскучала». «Не скучай в этот раз, думай там лучше, что скоро будем отдыхать на море в Ницце, тебе там точно понравится». Про Париж он говорил точно так же, а меня едва там не ограбили, — подумала Диана. «Ладно, авось хоть Ницца меня не разочарует. Сегодня у меня были лекции совершенно блатного характера, по магазинам «Березка». Ионов очень постарался, выбирая мне места для чтения лекций, в надежде, что я не брошу работать в будущем со знанием. Подумал, что КГБ могло бы брать пример с Ионова, а не подпускать к работе со мной каких-то неприятных личностей. Поездить сегодня, конечно, придется по Москве, но это был тот случай, когда собрать все места для лекций в одном районе совершенно невозможно. Начну я с магазина на Малой Грузинской, где продают съестное, а дальше поеду по магазинам другой направленности. В некоторых еще ни разу и не был, заодно гляну ассортимент. Если что приглянется вдруг, зайду потом с Фердаусом, когда они из Ниццы вернутся. Диана очень радовалась предстоящей поездке и пообещала привезти нам с Галией неплохой подарок. Сказал, что необходимости в этом нет, пусть лучше отдохнут как следует, перед тем, как ехать на свадьбу к Тимуру. Но ясно, что все равно привезет. Тема мне попалась, на удивление, очень даже релевантная — торговля в СССР. Интересно, захотят по ней послушать что-то или снова придется рассказывать о том, каково быть журналистом. Приехав на место, сразу представился на входе, и одна из продавщиц, любезно улыбаясь, проводила меня к директору. Светлана Васильевна была холеной женщиной лет 40, и то, что у нее в жизни все удалось, было видно по большому количеству золотых изделий на ней. Навскидку насчитал 9 единиц желтого металла общим весом граммов на 300, так точно. И с различными драгоценными камнями там тоже было все очень хорошо. Ясно, что это были не стекляшки. Пообщались мы очень любезно. А затем в этом же достаточно просторном кабинете я и начал читать свою лекцию. Для аудитории из 5 человек. Директор объяснила, что они не могут закрыть магазин на 40 минут. Вдруг какой иностранец приедет и устроит потом скандал, что не смог сделать покупки. Мы их, если честно, в Москве очень разбаловали, они чуть что не так, сразу бегут с претензиями. Пожаловалась она, а наши девочки потом расскажут, что вы говорили, тем, кто сейчас работает. Не стал уточнять, куда именно иностранцы бегут с претензиями, не моя специфика, но что правда, то правда, Москва в 70-х, город, особо приспособленный для процветания людей с иностранной валютой, которая у них есть на законных основаниях. Не мудрено, что они уже научились и права качать. Выдав несколько общеизвестных фактов об успехах советской торговли из методички, чем привел слушательниц в грустное состояние, им это было неинтересно, перешел к теме, которую знаю на ура, к перспективам советской торговли. Уже не советской, конечно, достаточно скоро, но об этом, по понятным причинам, я им говорить уже не мог. Чувствовал я себя уверенно, так что Остапа понесло. Какая там скука. Глаза продавщицы директора скоро стали круглыми от удивления. В особенности их потрясли перспективы доставки товаров на дом покупателям роботами. Пытался максимально доступно рассказать и про интернет-доставку, но черт возьми, как объяснить людям, которые понятия не имеют о персональном компьютере, что такое интернет. Я умею объяснять простыми словами сложные вещи, но тут задача была совсем непростой. Надеюсь, все же справился. Ну а то, что в перспективе нужно будет уговаривать покупателей делать покупки, когда товаров станет навалом и они перестанут быть дефицитом, продавщицы, конечно, восприняли с юмором. Смотрели на меня с пониманием, мол, да знаем вы, что вы должны так людям говорить. Еще недавно, небось, приходили к ним лекторы из общества знания и обещали, что к 1980 году будет построен коммунизм. Уже выйдя из магазина, и, конечно, с пакетом, сообразил, что так и отработал по официальной теме, и директор ни слова мне не сказала про то, что я журналист. Так, вот не поверю, что Ионов всем сказал по предыдущим точкам, где я выступал, а тут вдруг позабыл, когда о лекциях договаривался. Хотя достаточно быстро сообразил и о причине. Скорее всего, журналистов в магазинах по вполне понятным причинам не любят. И от такого лектора могли бы и отказаться, попросив кого-то другого. А Ионов хотел меня пристроить в места, где меня будут щедро одарять после лекций. Причины не любить журналистов у продавцов, конечно, были. Советские граждане чувствовали себя в магазинах несчастными, много жаловались в газеты, а те, конечно, выпускали один за другим фельетоны о проблемах в советской торговле, или и вовсе разоблачительные статьи. Да ладно, я и сам в этом поучаствовал. Достаточно вспомнить ту статью о хамстве по отношению к покупателям, что с моей подачи опубликовала та молодая журналистка, подруга Тараса. Как же ее звали? О, Карина Швец. Ну, если на следующей точке будет то же самое, то скорее всего, в этом и причина. Болгария, солнечный берег. В пансионате, помимо советских туристов, было полно иностранных с самых разных уголков Европы. Галия даже загорелась идеей как-то это подчеркнуть в фильме. Но Шапляков, подумав немного, от этой идеи отказался. Сразу могу сказать, что будет, когда фильм будет смотреть комиссия. Скажут вырезать этот эпизод. Но почему, удивилась Галия, если мы покажем много немцев, французов и скандинавов на болгарском курорте, то нас сразу спросят, почему мы их не показываем в Ялте и Сочи. А я понятия не имею, найдем мы их в Ялте или Сочи, чтобы показать в нашем фильме. Если не найдем, то скажут вырезать, чтобы не дискредитировать советский туризм отсутствием иностранцев на курортах в СССР. Галия впечатлилась таким тонкостям, но приняла информацию к сведению. Надо же, какие нюансы. Сами съемки сегодня они еще не начинали. Много ходили по берегу, прикидывали будущие планы, тут же помечали в блокнотах, а в самую жару устроили час для отдыха, перед тем, как идти на обед. Галия тут же устремилась на берег, прихватив покрывало и полотенце. Окунувшись в воду и немного в ней поплавав, блаженно растянулась на покрывале. Вдруг ее фигуру накрыла тень. «Как можно?» — укоризненно сказал знакомый голос. «Вы же сгорите. Давайте я вас натру чудесным кремом. Его делают прямо здесь, у нас в Болгарии». В трех следующих магазинах «Березка» никто тоже ни словом не обмолвился про то, что знает, что я журналист, так что я убедился в том, что это осознанное решение и оново не говорить, что лектор работает по этому профилю. Мне он ни слова не сказал о том, что так сделает. Впрочем, он знает, что я по своей инициативе такие факты о себе не выпячиваю. Вернулся домой уставшим, но багажник был неплохо нагружен подарками. И, конечно, когда начал разбирать подарки дома, это был сплошной импорт. Жвачек было столько, что Радьку я теперь смогу подкупать года полтора, чтобы он присматривал за моими пацанами. Положили даже импортные сигареты Marlboro, да еще и два блока. Они отправятся в адрес Загита и Ахмада с одновременными устными пожеланиями бросать курить. Может, когда-то все же прислушаются ко мне, что вряд ли, конечно. Смолят все сейчас как ненормальные. Особенно это достает в самолетах, когда тебя обкуривают со всех сторон, а выйти, само собой, на свежий воздух вариантов нет. Блин, только сейчас до меня дошло, а я собрался лететь в таком окружении с моими пацанами на Кубу. Сколько там в одну сторону лететь придется? Часов 15, наверное. Их же обкурит до потери сознания. Вот тебе и оздоровление на курорте. Полный привет. Глава 6. Болгария, солнечный берег. Галия открыла глаза и увидела Любомира, который держал в руках какой-то тюбик. Любомир с деловым видом опустился возле нее на колени, выдавил из тюбика немного крема себе на ладонь и потянул к ней руки. Галия с изумлением поняла, что он собирается ее этим кремом натирать, тут же подскочила и отошла на пару шагов, предостерегающе выставив перед собой ладони. «Любомир, отойдите, пожалуйста, не надо меня трогать», сказала она напряженно. «Но это очень хороший крем, не беспокойся», Любомир выглядел растерянно, «лучший, что делают в Болгарии, мне не нужно». «Спасибо», ответила Галия, старательно пряча возмущение. «Грубить не хотелось, все же иностранец и, может, у них традиции такие, но ты же сгоришь, у нас очень сильное солнце летом», настаивал Любомир, похоже, совершенно не понимавший, в чем проблема. Галия вдруг очень не кстати вспомнила, как сгорела когда-то летом в Москве, когда с Дианой поступать приехала. Пашка ее тоже тогда предупреждал. Она сделала пару вдохов и выдохов и сказала, успокаиваясь: «Если мне понадобится намазаться кремом, я сделаю это сама. Помощь не нужна». Растерянное выражение на лице Любомира сменилось ухмылкой. «Ты стесняешься меня, что ли? Это совершенно не нужно. Самой мазаться кремом очень неудобно. Позволь помочь. Увидишь, тебе понравится». И он снова попытался протянуть руки к Галии. «Нет, я не...» — начала говорить Галия, отступая, но тут сзади раздался голос Андрюхи. «А что здесь происходит?» Галия, обернувшись, увидела их осветителя, подходившего к ним в плавках и с полотенцем на плече. «Пытаюсь объяснить Любомиру, что меня не нужно мазать кремом», уже не скрывая раздражения, ответила Галия. «А что за крем?» Деловито поинтересовался Андрюха, поначалу растерявшись, но быстро придя в себя. «Крем от солнца, чтобы не сгореть», объяснил Любомир. «О, это дело полезное», одобрил Андрей. «Можно и мне?» Любомир неохотно, но все же протянул ему тюбик. «Подставляй ладони», скомандовал Андрей, обернувшись к Галии и выдавил ей в протянутые руки крем. После чего взял и себе крема, вернул тюбик опешившему Любомиру и начал растирать крем по плечам и груди. «Южное солнце нельзя недооценивать», — наставительно говорил Андрей Галии, — «глазом моргнуть не успеешь, как обгоришь. Будешь ходить за нами красная, как индеец, кадры портить», — добавил он шутливо. Галия показала ему кулачок, в шутку возмущаясь, и рассмеялась. «Благодаря», — сказал Андрюха, обернувшись к Любомиру, все еще стоявшему рядом. Сказал он это таким тоном, что тот, сразу все поняв, кивнул в ответ и быстренько ретировался. «Спасибо», — благодарно кивнула осветителю Галия. «Обращайся», — махнул рукой Андрюха и добавил серьезным тоном. «Если этот перец болгарский будет докучать тебе, не молчи, говори, живо его отводим». Как вовремя все-таки Андрей появился, думала Галия, снова ложась на полотенце. Уже не знала, куда деваться от этого переводчика. Повезло мне со съемочной группой. Такие коллеги все внимательные. Хорошо устроились болгары, размышлял Андрей, направляясь к воде. Это ж надо, взял крем и лапой женщину симпатичную за разные места. Типа, кремом натираешь. Догадались же, квартира Мещерякова. Чем больше он думал о предложении Спиридонова, тем больше оно ему нравилось. Сказать Захарову, что все, что можно было сделать, сделано, никаких улик, свидетельствующих, что у Дружининой было намерение влезть в их дела, нет. И предложить, как дополнительный способ проверки, влезть в их квартиру, там поискать улики. Как бы ни отреагировал Захаров, он лично с себя большую часть ответственности за истинные намерения Дружининой снимает. Прикажет лезть в квартиру и ничего не найдут, сам согласится, что все возможное по этому делу сделано. Прикажет лезть и найдут, запомнит, что он дал дельный совет, который и помог выяснить истину. Воздержится от этого, а потом выяснится, что Дружинина все же целенаправленно к ним внедрялась и рыла. Всегда можно напомнить, что не все его рекомендации были выполнены. Лев Егорович, все же, самый ценный мой специалист, мне бы побольше именно таких в мою команду, подумал Мещеряков, но дела у нас специфические, просто так такого же хорошего специалиста к себе не позовешь, риски слишком велики. Это надо годами вместе работать и знать, что человек способен закрыть глаза на некоторые вещи, и не побежит сразу к знакомым в ОПХС нас сдавать. Ладно, возвращаясь к текущему моменту. Кажется, пришло время звонить Захарову и идти к нему со всей информацией по Дружининой. Москва, квартира Ивлевых. Раскладываю, значит, дары от березок по полкам, а Валентина Никаноровна заходит на кухню и тихонько мне говорит, косясь на закрытую дверь, за которой дети спят. Вам Галия звонила, сказала, что все хорошо и просила передать, что очень соскучилась, хоть там и очень чудесно. Спасибо, очень хорошие новости. Обрадовался я. Понимал прекрасно, что сразу позвонить у нее не получится, все же по делу едут, и ради одного человека никто не будет искать переговорный пункт. Да и в целом как-то не очень волновался, при нынешнем уровне контроля за выезжающими, пойди что не так в Болгарии, со мной очень быстро свяжутся. Но все же звонок от жены, намного лучшая гарантия, что все в порядке. Да, и снова звонил Муравьев, номер оставлять не пожелал, сказал, что позже перезвонит. «Спасибо», снова поблагодарил няню, не сумев скрыть удивление. «Неужто так быстро потребовался мой ответ комитету? Что за спешка? Я же еще даже не успел участок выбрать. Все не могу решить, где мне лучше дачу завести, поближе к дому Эльвиры и Никифоровны, или к моей квартире, а это разные направления. Мне идеально что-то в сторону Мытищ, чтобы быстрее добираться, а до дома в Коростово не так и легко доехать. А что будет, когда уровень автомобилизации резко вырастет, и начнутся настоящие пробки, не чета нынешним? Вот то-то же, сквер у дома Захарова. Ну, чем порадуете, Андрей Юрьевич?» – спросил Мещерякова Захаров, когда они встретились неподалеку от его дома. «Виктор Павлович, по всем собранным данным Дружинина чиста, ничего по нам не роет, и то, что она попала к нам на предприятие, это просто случайность. Но есть еще один шаг, на который я не могу пойти без вашей санкции, который может многое прояснить. Что именно? Влезть в квартиру Дружининой и просмотреть там все документы. Если она что-то задумала против нас, то наверняка там будет хоть что-то. Никто не делает такие дела по памяти, а она на заводе постоянно делает записи, как отмечают мои люди. Но нашим людям, сами понимаете, в этом случае нужна будет какая-то защита, если вдруг кто-то бдительный милицию вызовет, чтобы по-быстрому вытащили и не дали дело открыть. Вы предлагаете взломать ее квартиру, изумился Захаров. Ну, не взломать, а аккуратно, без всяких следов вскрыть замок отмычкой и провести обыск, не оставив следов. А какой еще выход? Все остальное, что можно было сделать, выполнено и никаких результатов не дало. Влезть в квартиру, в которой живет сотрудник ВЦСПС с женой, произнес Захаров задумчиво, не уверен, что мои знакомые в милиции отнесутся нормально к такой просьбе. Вообще-то то, в чем они помогали до этого, намного серьезнее, так что вряд ли будут носы отворачивать, сказал Мещеряков, и Захаров вспомнил, что говорит с бывшим сотрудником милиции. Хорошо, я подумаю и дам ответ, но, скорее всего, он будет отрицательный, сказал Захаров. Италия, Бальцано. В Бальцано Фердаус с Дианой приехали к обеду, как и планировали. В Риме не стали задерживаться ни на минуту. Сначала, Пока летели в самолете, Диана подумывала пробежаться по римским магазинам и приехать в Больцано к вечеру, но, выйдя из самолета и едва не задохнувшись от удушающей жары, сразу передумала. Рим с температурой воздуха в тени больше 40 градусов был очень похож на филиал ада, задерживаться в котором не было ни малейшего желания. В Больцано тоже было жарко, но среди густой зелени и гор солнечный зной переносился намного легче. Отдохнув после дороги пару часов в гостинице, Диана с Фердаусом отправились в ресторан, где договорились встретиться с Триком, чтобы пообедать спокойно, а потом уже ехать на фабрику. Трик очень тепло поприветствовал сына с невесткой, пригласил их за стол и начал расспрашивать про последние новости. Про дела не говорили, наслаждаясь прекрасным обедом и компанией друг друга. Обсудили только положение в Ливане, которое ухудшалось уже день ото дня, что не могло не волновать Трика с Фердаусом, у которых там оставалось много друзей и знакомых. «Я каждый день благодарю Аллаха, надоумившего меня послушать Павла и переехать в Италию, переведя сюда все дела», — с чувством сказал сыну Трик. «Наша семья оказалась бы в очень сложном положении сейчас, не сделай мы этого, и я вместе с вами», — подумала Диана, осознав, что, если бы не Пашка, она вполне могла сейчас с Фердаусом жить в Ливане в страхе, что вот-вот начнется война. Пообедав и обсудив семейные дела, они все вместе направились на фабрику. Устроившись в кабинете Трика с чашками кофе, Фердаус и Диана приготовились внимательно слушать о новости по бизнесу, о которой предупреждал Трик. «Так вот, дети», — начал рассказывать Трик, — «пока вас не было, к нам на фабрику неожиданно заглянул коммерческий директор очень крупной венесуэльской фабрики по производству сумок, чемоданов и прочего. Мне уже сделали отчет по их бизнесу, а также аналитическую записку по состоянию рынка в интересующих нас отраслях в Латинской Америке». Трик передал Фердаусу и Диане папки с материалами. Пока они изучали их содержимое, он рассказал подробно о том, чем занимаются потенциальные партнеры и как они хотят сотрудничать с фабрикой Роза Росса. «Мы договорились с сеньором Ромеро созвониться в конце недели и оговорить визит в Каракас для проведения переговоров», — сказал в заключении Трик. «Предложение выглядит очень интересным, отец», — вступил в разговор Фердаус. «А когда ты планируешь лететь, и кто в это время останется на фабрике? Мы с Дианой хотели съездить отдохнуть на пару недель в Ниццу. Может, запланировать переговоры на середину августа, чтобы мы успели вернуться и подменить тебя на фабрике? Сын, такие важные вопросы, как переговоры, лучше не откладывать. Тем более, сеньор Ромеро подчеркнул, что решение о строительстве нового завода уже принято и сейчас стоит вопрос о заказе оборудования. Сам понимаешь, для этого надо четко понимать, какая продукция будет производиться. Никто не будет ждать, пока мы отдохнем. То есть мы никуда пока не едем», — расстроенно констатировала Диана, нахмурившись. «Ну вот как знала», — с досадой думала она. «Говорила же Фердаусу, что не хочу здесь задерживаться», — сама себя сглазила. «Ну почему не едете, дочка?» — сказал с улыбкой Тарик. «А нет», — простонал Фердаус, моментально поняв, на что намекает отец. «Но мы же не имеем никакого опыта ведения таких переговоров. Вот и начнете его получать», — уверенно произнес Тарик. «Когда-то ведь надо начинать учиться самостоятельно вести дела. Думаю, сейчас самое время». Диана переводила взгляд с мужа на свекра и обратно и пыталась осознать происходящее. У нее в голове не укладывалось, как отдых в Ницце так стремительно превратился в поездку на переговоры в Венесуэлу. Это же другой континент вообще. Это ж сколько туда лететь, а КГБ-то думает, что я в Ницце. Вертелись вихрем мысли в ее голове. «Интересно, теплое море и пляжи хоть в Венесуэле есть? Зря я не учила в школе географию. Москва, квартира Ивлевых». Муравьев позвонил через час. «Павел Тарасович, знаю, знаю, что возможно, спешу, и вопрос по ней силикатов еще не решен, и по даче вы еще не выбрали вариант, но, нижайшая просьба — помощь с лекцией. Руководство просило именно вас. Если хотите, можем оформить, как в самый первый раз, через общество знания. Через знания точно не надо. Я сейчас с ними и так чрезвычайно плотно работаю. А тема-то хоть какая? Вы наверняка обратили внимание на попытку военного переворота в Чили, что произошла в конце июня». «Да, конечно. Так вот, нам бы очень хотелось услышать ваши предположения, во что это выльется в дальнейшем. Какие проблемы есть у Альенди в стране, насколько сложно ему их решить». «Хорошо, когда вам нужна лекция. Чем раньше, тем лучше. Завтра сможете текст принести, в 10 утра устроит?» предложил я, прикинув, что сразу оттуда поеду тогда уже на первую лекцию. Да, устроит. Тогда после обеда уже хотелось бы и услышать вас. Хорошо, но тогда в 17:00, иначе не впишусь в другие дела. Или перенесем уже лучше на понедельник. Я смогу с утра. Завтра в 17:00 отлично. Велено побыстрее. Попрощались, положил трубку и вздохнул. Да уж, эти ребята кого угодно раскрутят. Но извинения они принесли, в материальный формат их тоже предложили облачить. Значит, можно и лекцию прочитать, да и не та эта структура, с которой стоит капризничать и долго обижаться. Ну и вообще, капризничать и дуться не по-мужски, сыграла свою роль в моем согласии, конечно, и тема. Им нужны серьезные прогнозы, они есть у меня, так что лекция вроде им нужна, а послужит укреплению моего авторитета. Так, глядишь, когда до вторжения в Афганистан дело дойдет, ко мне начнут серьезно прислушиваться и, может быть, удастся как-то повлиять на то, чтобы мы туда не влезали. Хорошо, что по Чили уже выступал как-то и собрал тогда прилично всякой информации. Правда, давно это было, но все же надо съездить сегодня и в спецхран, посмотреть по иностранным источникам, что там нового за последние пару лет произошло. Нужно в том числе и потому, что после лекции, на которой я буду озвучивать достаточно нетривиальные вещи, и КГБ может поинтересоваться, какими источниками я пользовался. Если не будет очевидных, наподобие спецхрана, то заподозрит, что я где-то Радио Свобода и ему подобные западные каналы слушаю. И тогда доверие ко мне останется у них не на грош. Хорошо, что я точно помню, что именно в этом году Альенде уйдет со сцены и к власти придет генерал Пиночет. Месяц, хоть убей, из головы вылетел. Хорошо, что хоть год не забыл. И в связи с этим вопрос. Что именно из этой информации можно давать КГБ? Взял ключи, спустился вниз, сел в машину, что парковал в последнее время у подъезда, благо патруль радки бдит. Поехал в спецхран, по дороге размышляя. Сразу решил, что назвать комитетчиком имя Пиночета и предупредить по его поводу решительно невозможно. Слишком специфическая информация, ее у меня не может быть. Испанским языком не владею, тем более там не чистый испанский, а его диалект редкий в СССР по степени владения. Скажу хоть что плохое про Пиночета, тут же последует вопрос, с чего я вдруг это решил, откуда вообще про него что-то негативное знаю. А дальше, если не скажу, два варианта. Первый, решат, что я агент западных спецслужб. Ну а откуда я еще мог взять такую информацию? Второй, отправит в психушку подлечиться. Но точно ничего не будут делать в обоих случаях, чтобы Пиночета остановить. А затем, когда он придет к власти, у меня начнутся жуткие проблемы. Больше вежливо спрашивать меня никто не будет, могут и химию какую-то на мне проверить, способствующую болтливости. А когда я все расскажу, позавидую погибшему в своем президентском дворце Альенде. Так что нет, Пиночет может интриговать сколько ему влезет в полной тайне. Дороговато мне обойдется раскрывать его тайны. Обойдусь общими словами о реакционной чилийской военщине, принявшие в штыки светлые идеалы коммунизма. В спецхране, пока для меня несли заказанные журналы, начал набрасывать доклад для КГБ, имея в виду одновременно возможность в будущем развить эту тему для статьи в труде. Все, надо твердо решить, если выступаю на радио или в комитете, сразу нужно прикидывать, как это использовать и для газетной статьи. Рациональное использование своего времени, максимизация выгоды от вложенных усилий, это наши все. Журналы принесли, начал просматривать статью за статьей. Журналы были как научные, так и популярные, изданные за рубежом, конечно, в западных издательствах, поэтому всю негативную информацию нужно делить на два. Понимают же, что про союзника СССР писать позитивно никак нельзя. Но и этого хватало, вместе с теми знаниями, что у меня остались из будущего, чтобы понять, что Чили была совсем для социализма не готова. Мощнейшее сопротивление, спонсируемое крупным бизнесом, у которого национализировали предприятия, постоянные теракты, сумасшедшая инфляция, помощь со стороны США заговорщикам и меры по уменьшению экспорта страны. Ну да, учитывая географию Чили, для американцев очень важно вернуть эту страну к капитализму и подчинению Вашингтону. Сложнее всего, конечно, оказалось передать все это такими словами, которые будут приемлемы для лекции, сделанной в СССР. Ну как можно осуждать национализацию предприятий капиталистов? Это же невероятно прогрессивная вещь для победившего социалиста-президента. Ничего, справился. Изопов язык я уже освоил почти в совершенстве. Вроде и слова использую правильные, а намеки с моей стороны будут понятны. Дочитали главу, порадуйте авторов, поставьте книге лайк, если еще не сделали этого раньше. Вам не сложно, а нам приятно. https://outhartodaywork431055. Глава 7. Москва, Лубянка. На Лубянке меня встречал Муравьев, по-прежнему очень любезный, но идти в кабинет, как обычно было с Румянцевым, не пришлось. Он взял доклад, пролистал его и сказал: «Ну что же, жду вас сегодня пораньше, чтобы вы могли ознакомиться с правками в вашем докладе». На том и расстались, и я поехал читать первую лекцию по линии знания. Сегодня я работаю с 4 гостиницами, и начинаю со знаменитой Москвы. Сейчас она еще без 2-го 6-этажного здания, его начнут строить, насколько помню, позже. Здание красивое, прекрасно вписано в городской ландшафт. Очень жалел в начале 21 века, когда его снесли, чтобы возвести новодел. Монументальное здание, так и не понял, почему его нужно было именно сносить, а не просто отреставрировать. Какие-то загадки не совсем рыночной экономики, похоже. В лобби про меня уже знали и тут же отправили к замдиректору гостиницы. Зажрались они тут, лектора лично уже не встречают, подумал я, поднимаясь на лифте. Причина оказалась понятна: у замдиректора, когда я заглянул к нему в кабинет, сидела какая-то проверка. Двое мужчин в костюмах с суровыми лицами, и обсуждали что-то серьезное, судя по его красному вспотевшему лицу. Выскочив ко мне, он сказал: «Умоляю, простите, я не знал, что у меня вот это вот будет», — указал он рукой на предусмотрительно прикрытую дверь кабинета, даже не представившись. «Обождите тут, пожалуйста, сейчас подойдет помощница и отведет вас на лекцию». «Конечно, раз так, то я не обиделся. Понятно, чрезвычайные обстоятельства, не до меня. Любопытно только стало, это его ОПС прижучило, или что-то с какой-то другой инстанцией не поделили. Скорее второе, на милиционеров его визитеры, все же, похоже, не были. Много я в жизни видел милиционеров, профессия все же накладывает свой отпечаток». Помощница, и правда, подлетела через пару минут. Красивая эффектная блондинка лет 30, и тоже, как и ее начальник, заметно нервничающая. «Да что они тут учудили, что так теперь дергаются?» Стало мне совсем любопытно, но ясно было, что вопросы на эту тему задавать неуместно. Вот этим уже Ионов мог сказать, что я журналист, и они тогда совсем перепугаются из-за моего интереса. Отправит потом еще отрицательный отзыв в знание о лекции, чтобы я точно у них больше не появлялся. Так что смирил свое любопытство и пошел за Ингой Вацлавной в зал для выступлений, где уже собрали 50 женщин. Официальная тема была очень даже уместная — гостиничное хозяйство в СССР, но выступить меня попросили о журналистских буднях. Ну что же, почему бы и нет? Аудитория восторженно внимала каждому моему слову, но ни одного вопроса так и не задала. Понятно, люди считают себя бесконечно далекими от журналистики. Ну что же, бывает. Аркадий Семенович сказал, что очень извиняется и просил вам передать это. Протянула Инга Вацлавна мне тяжелый пакет, когда мы зашли к ней в кабинет после выступления. В нем и булькнула, и звякнула одновременно. А во, минимум 2 стеклянных емкости, и что-то мне подсказывало, что это не банки с огурцами. И тут же задала неожиданный вопрос: «А можно у вас тост заказать красивый, на юбилей?» А во, такого я точно не ожидал. Интересно даже стало, но нужно быть реалистом. За пару минут ничего не получится толкового написать, а мне уже надо ехать на следующую лекцию. С сожалением сказал я: «А у кого день рождения, у вашей подруги?» «Нет, у моего отчима», — ответила она и пошла провожать меня к выходу. «Раз вы озаботились тостом, то отношения у вас явно хорошие», — сказал я, — «постарайтесь тогда высказаться просто от души. Скажите, как вы цените его, пожелайте крепкого здоровья. Поверьте, короткий тост от души понравится юбилеру и гостям гораздо больше, чем длинный и вычурный. Тем более большинство пришло просто выпить, закусить, и их раздражают длинные перерывы». «Хорошо, спасибо», — просветлела она лицом, проводила меня до двери и, попрощавшись, рванула обратно к лифту. В одном из зеркал мелькнуло ее лицо, снова с наморщенным лбом и озабоченное. Ну, остается ей только пожелать успешного завершения проверки, чтобы у них там не проверяли. Италия, Бальцано. После встречи с отцом Фердаус и Диана, забрав из гостиницы вещи, перебрались в дом. Первоначально они не собирались в нем останавливаться, так как планировали пробыть в Бальцано максимум пару дней и быстро уехать. Не было смысла беспокоить супругов Кавалли и просить подготовить комнаты. Но планы резко поменялись, отъезд стал неопределенным по времени, так что пришлось обустраиваться в доме Эмаля, пока будут согласованы точные даты поездки в Каракас. Трик снабдил их большим количеством документов по продукции фабрики и ее финансовым показателям, попросив внимательно изучить к переговорам наряду с информацией о венесуэльской компании. «Вы должны досконально изучить наш бизнес, чтобы понимать, на какие условия договариваться с партнерами», объяснял им Трик вечером, когда все собрались в гостиной. «Это ваш первый опыт, но я рассчитываю на вас, дети, и уверен, что вы сможете достойно показать себя. Нам нужно будет еще проконсультироваться с главным технологом, отец», заметил Фердаус. «Венесуэльская сторона планирует открыть производство, нам надо знать нюансы изготовления продукции и особенности производственных процессов». «Само собой», Трик одобрительно кивнул. «Я уже предупредил персонал на фабрике. С завтрашнего дня можете подъезжать. Лука Манчини ответит на все ваши вопросы. Может, нам лучше просто взять его с собой на переговоры?» — предложила Диана, которой совсем не нравилась необходимость лично вникать в технические нюансы производства чемоданов на колесиках. «Было бы неплохо, конечно», — вздохнул Трик, — «но в данный момент это невозможно. Фабрика расширяется, и новый проект с партнерами из Белла Бурса уже запущен. В ближайшие недели я не могу отпустить технолога ни на один день. Ему и так придется съездить в Венесуэлу, и не единожды. Если вы успешно проведете переговоры, и мы выйдем на сделку с венесуэльскими партнерами». Диана тихонько вздохнула. Все, решительно все шло пока совсем не так, как она себе представляла. «Зачем быть богатым, — грустно думала она, — если даже съездить отдохнуть не можешь тогда, когда тебе хочется. Бизнес всегда на первом месте. Проклятый капитализм». «Не волнуйся, милая», — решил подбодрить Диану Фердаус, подумав, что она переживает, что не успеет подготовиться к переговорам. «У нас еще несколько дней, мы прекрасно все успеем выучить». «Я не об этом переживаю», — повела плечами Диана. «А о чем? Я еще никогда не ездила так далеко, ни разу не была в Латинской Америке», — решила изобразить хрупкую пугливую девушку Диана. «Вдруг хоть так удастся их разжалобить, там же вроде все не очень благополучно. Я читала, там военные перевороты, террористы, наркотики. Там ведь может быть опасно, я правильно понимаю? Автомат я тебе там не дам», — тут же категорично заявил Фердаус, опасливо посмотрев на жену. «Не на такую реакцию я рассчитывала», — обескураженно подумала Диана, поняв, что в этой семье в ее пугливость никто и никогда не поверит. «Можно даже не пытаться». «Не переживай, дочка», — ободряюще сказал ей Тарик. «Вы едете в Каракас. Это очень крупный и красивый город, а Венесуэла – одна из самых развитых стран Латинской Америки. Вам нечего там бояться. Уверен, тебе понравится поездка. Партнеры обещали организовать прекрасное времяпрепровождение».